Тогда и точку общепита можно было назвать Максим. В пику фешенебельному Максиму. Смешно, заметил начальник нелегальной разведки. Только это французы. У них и так гонору хоть отбавляй. А тем более сотрудники элитной спецслужбы. К гражданскому будут относиться как к чужому, свысока. Значит, у хозяина бара должен быть военный опыт для установления более тесных контактов. А уж постоять за себя я сумею. Спесь собьем. Как говорит мой друг Сашка Подкидышев, ничто так не сближает настоящих мужиков, как хорошая драка и крутая выпивка после нее. Проверено. Повторяешься, Павел, предостерег молодого коллегу опытный разведчик. Этот прием прошел с американцами, но может не пройти с французами. Там был работяга, считай равный разносчику из бара. Да и американцы менее подвержены сословным ограничениям. Другое дело заносчивый француз, офицер боевой спецслужбы. Он не может уступить какому-то бармену. Это потеря лица. Так что придется сначала проиграть, потом восхищаться мастерством и предложить в качестве компенсации возможность пользоваться кредитом в заведении. Прижимистость в деньгах – это вторая после высокомерия национальная черта. Спасибо, учту, товарищ полковник. «Насчет боевого опыта есть предложение?» — напомнил председатель КГБ. «Как сказать, товарищ генерал? У французов только одна структура сейчас принимает участие в боевых действиях и, кстати, берет туда как раз иностранцев». «Иностранный легион», — догадался хозяин кабинета и повернулся к старшему коллеге. «Юрий Иванович, у нас же есть возможность помочь товарищу туда попасть?» «Можем. Там у нас есть блат». Заодно и парня спрячем на 1,5-2 года. Потом поможем демобилизоваться, лучше по ранению или по болезни. Это тоже можно организовать. Тогда он получит сначала вид на жительство с правом работы, сможет начать оформлять французское гражданство и будет, как дурак, законно жить в городе Париже хозяином бара. Значит, дело за малым. Тоже перешел на шутливый тон руководитель. Найти ему невесту. Ему ведь не каждая понравится. Павел скромно молчал. Не каждая, согласился Юрий Иванович, но это точно понравится, гарантирую. Он не стал говорить, что имел в виду Светлану. Всему свое время. Девушка успешно прошла подготовку в спецшколе в Минске, сейчас стажировалась в Болгарии. Самые большие успехи у нее были как раз с французским языком. Ну что, Фауст? Подвел итог председатель. «Поздравляю. Вы уже не стажер, а полноправный сотрудник нелегальной разведки КГБ СССР. Готовьтесь. Ваша служба продолжается».